У Брейди нарастала депрессия. Он вновь добрался до столь хорошо знакомой ему точки, когда яркие идеи разбивались о прозу жизни. Так произошло с пылесосом Ролла и компьютерным устройством для парковки задним ходом и автоматизированным монитором, призванным совершить революцию в охранных системах. Все его блестящие изобретения оборачивались пшиком. Тем не менее, имея под рукой одного человеческого дрона, после очередного, особенно неприятного визита Ходжеса, Брейди решил использовать тело, чтобы поднять себе настроение. В итоге Z-Boy отправился в интернет-кафе, расположенное в паре кварталов от больницы, и после 5 минут у компьютера Брейди млел от восторга, вновь усевшись перед экраном. Выяснил, где проживал Энтони Моретти, он же бьющий по яйцам членосос. Выйдя из интернет-кафе, Брейди в теле Z-Boy направился в магазин, торгующий армейскими излишками, и купил охотничий нож. На следующий день, открыв дверь, Моретти обнаружил на коврике дохлого пса с перерезанным горлом. На ветровом стекле автомобиля собачьей кровью было написано: «Твои жена и дети будут следующими». Содеянное, а главное осознание, что ему такое по силам, безмерно порадовало Брейди. «Не рай другому яму», — думал он. «Сам в нее попадешь, и твою яму вырыл я». Иногда он представлял, как посылает Z-Boy к Ходжесу, чтобы выстрелить ублюдку в живот. Да чего ж приятно стоять над лежащим дедпеном и наблюдать, как тот дергается и стонет, а жизнь вытекает у него между пальцев. Брейди этого очень хотелось, но он потерял бы дрона, а Эл, попав за решетку, мог указать полиции на него, Брейди. Был и другой минус, более серьезный. Мелковатая получалась месть. Ходжес задолжал ему больше, чем пуля в живот и 10-15 минут страданий. Гораздо больше. Нет, пусть Ходжес живет, вдыхая отравленный воздух из мешка вины, сдернуть который с головы возможности у него не будет. И обязательно наступит момент, когда он этого не выдержит и покончит с собой. Таким, собственно, и был исходный план в те далекие счастливые дни. «Не получится», — думал Брейди. «Ничего не получится. У меня есть только Z-Boy, который, если так пойдет и дальше, скоро станет слабоумным и не сможет выходить из дома, а мне останется трясти жалюзи фантомной рукой. И все. Ничего больше». А потом, летом 2013 года, черную панику, которая окутывала его, пронзил яркий столб света. К нему пришел посетитель, настоящий, не Ходжес и не костюм из прокуратуры, чтобы проверить, а не поправился ли он чудесным образом, не пора ли ему предстать перед судом по обвинению в десятке тяжких преступлений, начиная с преднамеренного убийства 8 человек у городского центра. Послышался осторожный стук в дверь, потом в палату заглянула Бекки Хелмингтон. «Брейди, к тебе пришла молодая женщина. Говорит, что раньше работала с тобой и что-то тебе принесла. Хочешь с ней повидаться?» Брейди мог подумать только об одной молодой женщине. Уже собрался сказать «нет», но любопытство вернулось вместе со злобой. Возможно, что речь шла об одном и том же. Он неловко кивнул и попытался откинуть волосы со лба. Посетительница вошла осторожно, словно опасалась заложенных под половицами мин. В платье? Брейди никогда не видел ее в платье, даже сомневался, а было ли у нее хоть одно. Волосы она по-прежнему стригла очень коротко, как и в те дни, когда они работали в киберпатруле Discount Electronics, и осталась плоской, как доска. Брейди даже вспомнил шутку какого-то комика. «Если плоскогрудок считать говном, Камерон Диас будет плавать долго». Но она припудрила изъязвленную кожу, с ума сойти, и чуть накрасила губы помадой. Просто шок. В одной руке женщина держала сверток. «Привет, чувак», — поздоровалась Фредди Линклеттер с непривычной застенчивостью. Как поживаешь?» Брэди сразу оценил весь спектр появившихся возможностей и, как мог, улыбнулся.